В стеклянном ящике угрюмо нахохлилось чучело летучей мыши Барматуньи, полтыщи лет считавшейся мифологической тварью из туземных легенд до появления у острова Гурган невесты ветра и лихой экспедиции в джунгли, основанной, впрочем, на вдумчивом анализе легенд, который Бугас промывал, как золотоносный песок, пока не извлек четкие указания. На особой полочке, прикрепленной проволокой, покоился перстень Ланкара, который долгие годы полагали магическим украшением, несущим гибель любому новому владельцу, не знающему отворотного заклятия, пока не объявился капитан Бугас и не доказал, что никакой магии тут и не ночевало, а все смерти происходят от дьявольски хитроумного механизма с отравленной иглой, заделанного в перстень неизвестным умельцем и исправно проработавшего 40 лет. Ящиков 20 с застекленной передней стороной было отведено мелким предметом из найденных им кладов. В других лежали расшифрованные рукописи. Была еще невзрачная пластинка с коротким текстом, поднятая со дна океана в известном лишь Бугасу месте и неопровержимо свидетельствовавшая для того, кто понимает, что Бугасу, единственному на Таларе, известны координаты затонувшей страны Альдарии. Увы, ученые-профессора с редкостным единодушием, немыслимым во всех прочих случаях, в подлинность пластинки напрочь не верили, ибо для половины из них это означало бы похерить собственные книги и диссертации, построенные на решительном отрицании Альдарии. И после конфуза в Латеранском университете Бугас зарекся предъявлять ее фиолетовым. Сам он нисколечко не сомневался, что пластинка подлинная, но никак не выпадала удачи вторично протралить дно в том месте и раздобыть что-нибудь еще. В прошлом году неподалеку разместилась база городского военного флота, чьи адмиралы с некоторых пор считали Бугаса лучшим украшением Нокрея. Стояло несколько солидных ученых фолиантов, чьи авторы хоть раз на полтысячи страниц да упоминали мимоходом капитана Бугаса, отмечая его вклад или ссылаясь на его свершение. Имелась и бутылочка с джином, которую Бугас пока опасался открывать. Письмена стерлись, к какой стихии принадлежит джин неизвестно, а восстановить надписи руки не доходили, хоть и имелась хитрая технология, которой Бугаса научил один фальшивомонетчик из Абердара. Ждали своего часа несколько предметов из предшествовавших шторму эпох, раздобытых там, где знающий человек может разжиться многим. В углу у самого пола прятался нарочито неказистый, грубо сколоченный ящичек, заслуженно считавшийся, однако, жемчужиной коллекции, ибо содержал неоспоримое доказательство того, что крохотные моряки на маленьких подводных лодках, о которых втихомолку болтают всякую чушь, есть не миф и не мистика, а самая доподлинная реальность». И еще много всякого, способного, пожалуй, принести Бугасу титул почетного доктора Ремиденума и обеспечить пожизненное роскошное проживание в замке Клай. Но самая манящая загадка — это та, что приходит последней. И капитан тихо сатанел, вполуха слушая доносившуюся из соседней каюты самую будничную болтовню, перемежавшуюся долгим молчанием определенно лирического порядка. Он все еще искал связь между загадочной смертью принцессы Дели, ошеломительным явлением толпе неведомо откуда вынурнувшего короля Хельстеда, разгромом ранерской черной благодати, неслыханным поведением коменданта порта и песнями на незнакомом языке. Но мозг уже погружался в здоровый алкогольный сон, и последней связанной мыслью было: барон на кого-то чертовски похож. Окажись на столе на одну бутылку меньше, капитан, изощривший ум в решении хитрых загадок, мог и ухватить конец клубочка, но черная пузатая бутылка рома знаменитого сорта «Семь якорей», варившегося с ананасами, корицей и ароматическими травами 5 разновидностей, сыграла ту же роль, что и отлетевший каблук короля Гарепо Злосчастного, по легенде, как раз и ставшей причиной поражение королевской армии в Сандаварской битве, и капитан ухнул в сладко пахнущее ромом беспамятство, успев еще подумать, что вспомнил, на кого барон похож, но завтра обязательно забудет. И забыл, конечно. Проснувшись утром в том же кресле и меланхолически посасывая из горлышка столь обычное для такой ситуации лекарство, он уже совершенно точно знал, что совершил вчера великое открытие, но клятая бутылка семи якорей все сгубила. В каюту после деликатного стука сунулся главный кухарь, не похмельный, а просто еще не ложившийся со вечера, и прошелестел: «Барон нас намерен покинуть, просит лодку». «Да хоть две», — подумав, сказал капитан. «Пусть плывет, пока мы с тобой окончательно не рехнулись». Он допил лекарство и выбрался на палубу, терзаясь унылой ненавистью к миру и человечеству. Справа виднелись на горизонте темно-синие отроги гор от Терша. Слева тянулись бурые торфяники. Места были малообитаемые, насквозь неинтересные и какие-то нелепые. Одному барону и пришло бы в голову здесь высаживаться. Вполне достойное завершение. Барон уже стоял у борта, аккуратно сложив рядом боевой топор в чехле, мешок с бумагами и еще какой-то непонятный сверток. Тот еще подборчик багажа в самый раз для ситуации. Синеглазая, правда, принесла самый обычный кожаный дорожный сундучок. Но Бугас готов был продать душу морскому черту, что самым обычным содержимым там и не пахнет. Он сумрачно поклонился издали, осведомившись: «Надеюсь, путешествие было приятным, барон?» «В высшей мере», — ответил барон столь же вежливым поклоном, — шагнул на трап. Два человека, позарез друг другу необходимые, но в тот момент об этом не подозревавшие, надолго расстались, причем каждый полагал, что больше они не увидятся никогда. Вимана, ожидавшая сварога на берегу, была, конечно же, невидимой для окружающих. Итог. Четырем мирам и восьми сторонам света. Мы, Яна Алентевита, императрица четырех миров, высокая госпожа небес, рассмотрев результаты операций, известных под рабочими названиями «Полночные ворота» и «Серебряная черта», сим повелеваем. Пункт первый. За особые заслуги перед империей, не требующие развернутых пояснений и перечислений, наградить лорда Сварога, графа Гейра, барона Готара, камергера двора, лейтенанта лейб-гвардии Яшмовых мушкетеров орденом высокой короны с гербовой цепью. Пункт второй. За причастность к вышеупомянутым заслугам наградить письмоводителя третьей категории 8-го департамента канцелярии земных дел Мару, известную также как Лауретта Сантор, орденом имперского меча с бантом. Пункт третий. Удовлетворить прошение лорда Сварога графа Гейра об исключении из списков 8-го департамента означенной Лауретты Сантор и о переводе ее в дружину лорда Сварога. Пункт четвертый. Удовлетворить представленный геральдической коллегией протокол о признании за графом Гейром прав на титул король Хельстеда со всеми проистекающими отсюда геральдическими и юридическими последствиями. Проект каковых надлежит незамедлительно представить для окончательного решения. Пункт пятый. Аресты сотрудников магистериума, произведенные 8-м департаментом, признать правомочными, отклонив все вызванные таковыми арестами прошения и докладные записки. Пункт шестой. Лишить лорда Альферса, герцога Ингера и лорда Герена, барона Аркаса, членства в нашем тайном совете и званий перов империи, поместив обоих в тюрьму Лордс. Дано и собственноручно подписано в нашем замке Кел и Нир 3-го датуша 5507-го небесного года. На экземпляре высочайшего указа, переданном лорду Сварогу, графу Гейру и прочее, прочее, прочее, рукой императрицы приписано конфиденциально запретить лорду Сварогу, графу Гейру, впредь подавать прошение об отставке его как с военных, так и придворных должностей, строго предупредив, что в случае очередного такого прошения графа ждет лишь автоматическое повышение в воинских званиях и придворных должностях. Конец книги. Звукорежиссер Елена Соболева, читал Юрий Заборовский.